Александр Бушков. Золотой демон. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Екклесиаст 9.12. Глава 1. Привал. Ведь зарекался же брать стекло в походы и путешествия, не без грусти повествовал штабс-капитан Позин, роясь в позвякивающих мешочках. А тут решил, что это, собственно, не поход уже и не путешествие, а поездка в одну сторону перед полной и окончательной отставкой, или, как говаривали прадеды, обшидом. Вот и купил дюжину стеклянных чарочек Капитолине Петровне в подарок. Красивы были, заразы. И угораздило ж в Омске надербаниться с уездным статистиком Данилой Петровичем за отсутствием военных сокомпанейцев. Оно, конечно, с одной стороны, посидели славно, Данила Петрович на вид сущий вам интеллигент, очки смешные носит, а вот поди ж ты, касаемо мастерского питья водки, не уступает иным обер-а-то и штабс-офицерам. С другой стороны, возвратись в кибитку и, будучи зело кобелем, плюхнулся прямо на тючок со стопочками, да так справно, что ни одна не уцелела. Он выставил на крышку чемодана, исполнявшего роль импровизированного стола, большие серебряные чарочки. Поручик Савельев присмотрелся. Судя по тяговинным узорам и арабской вязи, он и вполне могли происходить из среднеазиатских трофеев его нового знакомого. «Командская памятка, ага», — кивнул штабс-капитан Позин. Когда штурм успешно завершился, прекратилось всякое сопротивление и началась обычная сумятица, идем это мы с капитаном Минштукиным по улочке. Вдруг выскакивает из одного дома этакий налим, борода хной крашена, чрево как у бабы на сносях, и начинает перед нами, как в сказке, сокровища метать. Посуды разнообразные, серебряные, вплоть до кувшинов с блюдами, монеты всякие, самоцветы какие-то. А ну что оказалось? Он, персидская лопатка, полагал, что мы, как у них самих, у персюков, то бишь принято, начнем немедленно дом его грабить, над жженами охальничать. Откупался, стало быть, по-русски лопотал, он, видишь, в Оренбурге торговлю вел, нахватался. Ну что, говоря по правде, простые солдатики, да и казачишки, уж те особенно и завсегда, после штурма там и сям того сего прибрахляться, да и насчет прочего. Однако, господа русские офицеры не мародерничают, и уж тем более не охальничают над женским полом, не англичане чай. Велели мы ему матерно подношение назад забрать, но вот насчет чарочек не удержались, взяли по паре тройки, ибо для русского человека чарочка — вещь необходимая, ее обретение с мародерством ничего схожего и не имеет, я так думаю. Рассказывая все это, он сноровисто повостал складным ножиком краюху хлеба, хозяйственно разогретого на крохотном спиртовом пламени бульотки, резал сало с толстой коричневой покрышкой мяса и тугими лосольные огурчики, преисполненные того радостного нетерпения, что охватывает русского человека перед употреблением известных напитков. Расположив все это на холстинке, присмотрелся, склонив голову к плечу. Благолепие! Непарадный обед в офицерском собрании, конечно, ну да в походах бывало и гораздо хуже. Раскупорил полуштов, целясь горлышком на стопочки, предусмотрительно поинтересовался. «А вот не будет ли Елизавета Дмитриевна на меня в претензии, что я вас совращаю питьем? Как вообще ваша дражайшая половина к сему относится? Без претензий?» «Безо всяких», — весело сказал Савельев, — «с совершеннейшим пониманием». Водочка весело булькала. Штабс-капитан Позин вздохнул. «Эх-хе-хе. По молодости они все без претензий и с пониманием. Откуда только с бегом времени другое отношение берется? Ну что же, благословясь, за что бы нам... Ага, а выпьем-ка мы за благополучное завершение вашего чуточку загадочного перемещения». «Пожалуй», — подумав, кивнул Савельев. Стопочки звякнули, потом утвердились на чемодане, опорожненные. Господа офицеры закусили. Огурцы были холоднющие, как и подобало съестным припасам, двое суток странствовавшим в кибитке посреди зимних снежных просторов. Да и сало оказалось под стать. Но подобные неудобства в сочетании с водочкой не такими уж неудобствами и предстают. «Значит, вы по-прежнему полагаете, Андрей Никанорыч?» «Уж не обессудьте, Аркадий Петрович, не я полагаю, а 30-летняя служба навык придала и порядком обучила. Видится мне в вашей бумаге нечто странное, видится. Ну, ладно, расформировали полк, дело житейское. Офицеров, как и солдат, кого куда, а одному единственному, то бишь вам, выпал Санкт-Петербург. Тоже случается». Мало ли какие причудливые пертурбации военное дело производства выписывает. Однако, в жизни не помню, чтобы так предписания составлялись. В распоряжение штаба Санкт-Петербургского военного округа. Понятно, это так и пишется. Но вот не возьму я в толк уточнение «в распоряжение полковника Климбовского». Ну не бывает так. В распоряжение штаба канцелярии департамента управления. Испокон веков. А вот в распоряжении отдельного какого-то офицера не бывает. И потому, прежде всего, что сие сугубо неправильно. Вот, добирались вы месяц до Петербурга. Прибыли. Англеть, означенный полковник, переведен к новому месту службы. Отдел отставлен, в отставку вышел, а то и не дай боже. И что? Бродите вы с этакой бумаженцей по штабам, вы спрашиваете, кто ныне полковника Климбовского замещает, а штабные не сразу и сообразят. В распоряжении большого чина это еще случается, а вот чтобы на деревню Кумумакею, то бишь обычному, надо полагать штабному полковнику, странно это. «Пожалуй», — кивнул поручик. Но ведь предписание выписано должным образом в соответствующей воинской канцелярии. Да кто ж спорит, и тем не менее странновато это. Рубите мне седую голову. Хотя леший его ведает. Нынче в военном ведомстве, куда ни кинь, реформы да реформы, может и правила дела производства поменяли. Да кто ж об этом будет ставить в известных захолоустных армеутов наподобие меня? Он разлил по стопочкам и с нескрываемым любопытством спросил. «Может, у вас рука какая в Петербурге? Все ж дворянин». Стопочки пустыми приземлились на холстинку. «Ни руки, ни родственников», — сказал поручик веско. «Да и дворянство, если по совести, бюрократический продукт. Есть, оказывается, такой параграф. Когда дед и отец состояли в службе и в чинах, приносящих личное дворянство не менее 20 лет каждый, то сыну по достижении 17-летнего возраста и по вступлению в службу дозволяется просить дворянство потомственного. Ну а поскольку так и обстояло, то отец с дедушкой настояли на подаче мною прошения». «Это неправильно», — кивнул штабс-капитан Позин. «Все ж потомственное дворянство, как ни крути. Детки пойдут и будут уже с рождения в дворянском сословии, а то, знаете ли, помогает в житейских смыслах». «Мой-то батюшка личное выслужил, но что касаемо деда, похвастать нечем, так в мещанском звании окончил дни». «Одним словом, никакой руки», — сказал поручик. «Да и не мог я себя проявить ничем таким особенным. Командир взвода в 44-м стрелковом, ныне расформированном, ни взыскании, ни свершении. Ну какие в сибирской гарнизонной службе могут оказаться свершения?» «Был некий подполковник из Санкт-Петербурга, но, — говорил он, — с каждым из нас чисто формально, несколько минут и уж... Никак бы я не смог произвести на него особо сильное впечатление за отсутствием оснований. Просто повезло, надо полагать. Фортуна». «Фортуна», — мечтательно повторил штабс-капитан Позин. «Она родненькая. Ну, вас, конечно, не в гвардию. Такое только в сказках бывает или в бульварных романах. Однако ж Санкт-Петербургский военный округ. Это вам не Шантарск. Сравнивать смех». «На виду, можно сказать, будете. Да и для молодой супруги к бабке не ходи, столица лучше, чем Шантарск. Нешуточное ублаготворение души для молодого очаровательного создания. Вот только жизнь там дорогая, говорят, но да сие третьестепенно. А ну-ка мы за безмятежное супружеское бытие». Стопочки звякнули и опустили. «Хорошо», — тихонечко произнес Позин, растягивая и распахивая доху. Потеплело и на душе, и вокруг, как и не посреди большого сибирского тракта, а в домашнем уюте где-нибудь. «Аркадий Петрович, не смейтесь над стариком за глупые вопросы. А не было ли вам предсказания, цыганка там или еще что, человек такой какой-нибудь, а?» «Вот уж ничего даже отдаленно подобного», — убежденно сказал поручик Савельев. «Не случалось со мной такого. А вы что же, в предсказания верите?» «Да как сказать? Всякое в жизни случается. Вот помню, поручику Дворжецкому Богдановичу до начала крымской кампании еще на моих, можно сказать, глазах ворожила цыганка, этакая, знаете, Прозаическое бабище, ни капли живописности. И наворожила она такого. Будут, мол, у тебя яхонтовы в жизни 4 креста. Поручик, надо вам сказать, не на шутку воодушевился, почитаясь ее применительным исключительно к наградам.